Глава 58. Полководец Ши И поражение терпит в Лунью. Молодая Юй Джань в бою побеждает неравным. Итак, Вэнь Ши, Вэнь Цзы и Сюй Чэньджи уже несколько дней находились в пути. Они спешили поскорее добраться до намеченной цели, так как дорогой узнали, что войска Ши И потерпели поражение. Как-то вечером, когда они очутились в горах Малого Инчжоу и стали искать себе ночлега, один из военных, сопровождавший братьев Вэнь и Сюй Чэньджи, заметил: «Здесь мы ночлега не найдем. Эти горы тянутся на несколько сот ли, а в горах полно бандитов, и повсюду бродят дикие звери, так что люди здесь не селятся. Чтобы найти ночлег, придется отойти отсюда ли на 10, а то и на все 20». Примечание. Малый Инчжоу. Вымышленное название. В китайской мифологии Инчжоу – один из священных островов, обитель бессмертных. Назвав так горный район, в котором скрывались войска Ло Чэньджи, призванные восстановить на престоле законного императора, автор как бы намекает на благородство Ло Чэньджи и его людей, на правоту их дела. «Раз здесь водятся грабители, — сказал Вэнь Цзи, — то хорошо бы нам с ними повстречаться и завязать бой, по крайней мере, сделали бы доброе дело, избавили бы путников и странствующих торговцев от неприятных встреч в горах». «Прекрасно, — сказал Вэнь Ши. Давайте посмотрим, какие они есть, эти разбойники, а то мне никогда не приходилось встречаться с ними, и я так и не узнаю, как они выглядят». «Да что вы, ведь уже темнеет», — стал возражать Сюй Чэньджи, обеспокоенный безрассудством братьев Вэнь. «Как мы сейчас станем пробираться по горным тропинкам? Пусть даже мы сумеем подняться в горы, и нам встретятся разбойники, разве в такую темень разберешь, как они выглядят? Лучше на обратном пути из Лунью прийти сюда пораньше утром. А сейчас, раз мы идем на помощь Ло Чэньджи и не знаем еще, что с ним, то должны спешить и задерживаться не следует. Что же до всяких там бандитов, преступников да злодеев, то я на своем веку перевидал их немало. И если вы хотите знать, как они выглядят, чем отличаются, то все это мне хорошо известно, и я вам расскажу обо всем по дороге». С этими словами Сюй Чэньджи взял братьев Вэнь за руки и повел их дальше. «Ну, так рассказывайте», — вернулся к прерванному разговору Вэнь Ши. «Как выглядят разбойники и какие разбойники встречаются на свете?» «Какие у них лица, это трудно сказать», — начал Сюй Чэньджи. «Все они ходят с лицами, намазанными черной краской, и давно уже тратили свой первоначальный облик. Только бесстрастный взгляд проницательного наблюдателя может заметить в таких людях кое-какие присущие им черты. Так как же все-таки можно распознать их?» — спросил Вэнь Ши. «Когда такие люди обладают деньгами и властью, они становятся непомерно гордыми и заносчивыми. Когда же у них нет денег, они начинают угодничать. Они будут улыбаться вам во все лицо, а в сердце таить недоброе, будут говорить сладкие речи, а в душе таить коварные замыслы. Конечно, все это еще не дает полного представления об этих людях, но все же кое-что говорит о них. Легче всего распознавать таких людей по глазам. У них воровские глаза, которые при виде денег наливаются кровью от жадности». «Ну, а какие бывают злодеи, как они там подразделяются?» — не успокаивался Вэнь Ши. «Если делить этих людей по совершаемым ими преступлениям, — ответил Сюй Чэньджи, — то среди них есть и убийцы, и поджигатели, и грабители, и воры». «Не только?» — спросил Вэнь Цзи. «Нет, не только», — не задумываясь, ответил Сюй Чэньджи. «Бывают и другие злодеи. Одни не почитают ни землю, ни небо, другие не уважают своих правителей, третьи — это те, кто ни во что не ставит божества. Есть подлецы, оскверняющие память мудрых и достойных, предающие забвению память своих предков, непочтительные к родителям, обижающие братьев и губящие невесток, перечащие старшим и не повинующиеся вышестоящим, клевещущие на порядочных людей, обижающие скромных и тихих, оскорбляющий вдов и сирот. Есть также притеснители бедных, корыстолюбцы, действующие во вред другим, на пользу себе, лицемеры, вводящие народ в заблуждение, клянущие людей и призывающие на них зло, забывающие оказанное им благодеяние и добро, презирающие бедных и льнущие к богатым. Бывают и такие, которые не считаются ни с какими правилами приличия, или такие, которые ни с того ни с сего затевают всякие безобразия. Есть разрушители храмов и молелин. Встречаются такие, которые оскверняют исписанную бумагу, Есть такие, которые выкидывают зерна хлебов. Есть подлецы, губители всего живого. Есть мерзавцы, которые пакостят и вредят людям из-под тишка. Или злодеи, которые чужими руками убивают людей. Бывают и такие, которые клеветой губят людей. Или такие, которые опутывают людей коварными интригами. Есть соблазнители чужих жен и дочерей. Встречаются нередко и такие, которые развращают чужих детей. И есть еще сеющие вражду в чужих семьях, разжигающие рознь между братьями, разрушающие чужой брак и чужую семью. Есть вовлекающие людей в азартные игры. Бывают и такие, которые зарятся на чужое имущество, или еще такие, которые вредят чужому делу и разоряют человека. Еще есть губящие репутацию и оскверняющие доброе имя других. Есть и такие, которые другого превращают в подлеца. Встречаются среди них и подстрекатели к сутяжничеству, сеятели вражды и ссор между людьми. А то еще есть сплетники, которые судачат о чужих дочерях и женах. Есть и такие, которые любят перебирать чужие недостатки. И много еще есть разных злодеев и подлецов. Их столько, что всех и не перечтешь, — сказал в заключение Сюй Чэньжи и, оглядевшись вокруг, обратился к своим спутникам. Ну что ж, так незаметно за разговорами мы уже прошли, пожалуй, около 30 ли. Теперь впереди будут селения. Хорошо бы поскорее остановиться на ночлег, чтобы завтра с самого утра отправиться дальше. Путники действительно вскоре набрели на постоялый двор, где и заночевали. На рассвете они уже снова были в пути и через несколько дней добрались до Лунью. Здесь они стали всюду разузнавать о судьбе Ши-И. Оказалось, что на его отряд внезапно напали войска Удзусы, и он был вынужден отступить в направлении Дагуань. Но Дагуань был уже в руках врага, так что Ши-И ничего не оставалось, как распустить свое войско, а самому спасаться бегством. Теперь в Лунью находился сам Удзусы со своими войсками. И сколько наши друзья не старались разузнать что-либо о судьбе Ло Чэньджи, им так это и не удалось. Прошло еще несколько дней в бесплодных расспросах и поисках. Наконец, Сю Чэньджи, посоветовавшись с братьями Вэнь, решил возвращаться в Хуайнань. Через 2-3 дня они были уже за пределами области Лунью и опять оказались в районе гор Малого Инчжоу. Вэнь Ши и Вэнь Цзы только было собрались, чтобы отправиться в горы и посмотреть там на разбойников, как вдруг невдалеке заметили целую шайку, которая окружала двух сражающихся. Какая-то девушка с мечом в руках храбро сражалась с молодым человеком, очевидно, предводителем шайки, а разбойники, окружавшие их, молча наблюдали за этим поединком. Видно было, что бились они долго, и что молодой человек начинает сдавать. «Издали мне кажется, что он очень похож на Ло Чэньджи», — сказал Сю Чэньджи, указывая на сражающихся. «Жаль, что нельзя поговорить с ним. Как же быть?» «А давайте поможем ему», — сказал Вэнь Ши. «Раз вы, уважаемый Сю Чэньджи, думаете, что это Ло Чэньджи, — сказал Вэнь Цзи, — то мы примем на себя бой с этой девицей, а вы тем временем поговорите с ним». Братья Вэнь тут же выхватили мечи и с криками: «Эй, девица, не особенно-то расходись, берегись, идем на тебя!» бросились вперед и вступили с ней в бой. Сю Чэньджи подошел к сражающимся и крикнул: «Уж не Ло Чэньджи ли это?» Услышав, что его назвали по имени, молодой человек отошел от своей противницы и смерил взглядом окликнувшего его человека. И хотя Ло Чэньджи давно уже не видел Сю Чэньджи, но все-таки узнал его. «Не Сю Чэньджи ли? Как ты здесь очутился?» Сю Чэньджи бросился к другу и после первых приветствий рассказал ему о том, как он явился с письмом к Вэнь Иню, как они с братьями Вэнь решили разыскать его. «А ты давно ли здесь? И почему сражаешься с этой девицей?» в свою очередь спрашивал Сю Чэньджи. «Это долго рассказывать», — ответил Ло Чэньджи. «Давай сначала расправимся с ней, а потом поговорим». Оба схватились за мечи и пошли на помощь братьям Вэнь. Хотя девица была ловкой в бою и искусно владела мечом, но с четырьмя противниками, конечно, трудно справиться. Меч уже плохо повиновался ей, и она заметно слабела. И вот, когда судьба ее, казалось, была уже предрешена, вдруг раздался крик: «Ло Чэньджи, господа, не трогайте, пожалуйста, мою заловку!» «В чем дело, уважаемый Шишу? Как понять тебя?» — спросил Ло Чэньджи, отойдя в сторону от сражавшихся. «Остановитесь, пожалуйста, и вы, господа», — обратился к остальным молодой человек. «Я объясню, в чем дело». Братья Вэнь и Сюй Чэньджи оставили девушку, а та, взглянув на своего спасителя, воскликнула. «Это вы, уважаемый Шишу, как же вы очутились здесь?» «Ну, раз вы родственники, — сказал Ло Чэньджи, — то здесь, конечно, не место разговаривать. Пойдемте к нам и там поговорим». Все пошли за Ло Чэньджи. Довольно долго поднимались они в гору и, наконец, дошли до стана. Шишу пошел проводить свою заловку на женскую половину, а когда вернулся, Ло Чэньджи представил его Сюй Чэньджи. «Это Шишун, сын уважаемого Ши И. Когда мы расстались с тобой, — сказал он Сюй Чэньджи, — я добрался до Лунью. Там я явился к отцу этого юноши, почтенному Ши И, и подал ему письмо. Ши И оставил меня у себя, посоветовал мне изменить фамилию и велел заниматься фехтованием и военной акробатикой с опытными учителями. С тех пор прошло уже более 10 лет. Должен сказать, что дядюшка Ши давно уже намеревался поднять войско и помочь государю вернуться на престол. Однако он все медлил, так как постоянные наблюдения над звездами говорили о том, что власть нынешней правительницы находится в расцвете и что еще не наступило время поворота в судьбе династии Тан. В последние же годы стало наблюдаться постепенное угасание ее звезды, а звезда императора стала, наконец, излучать яркое сияние. Совсем недавно звезда правительницы начала отражать сияние другой звезды, и стало ясно, что ее власти пришел конец. Дядюшка Ши И решил, что настало время собрать все силы и разом довести дело до победного конца. Он поднял войска, но вскоре армия его была разбита на голову, и ему пришлось бежать. Я вместе с уважаемым Ши Шу был в запасном отряде. Когда мы поняли, что положение наше безнадежно, то с отрядом в 1000 человек бежали сюда. Здесь мы встретили разбойников. Их было несколько сот человек, и, как выяснилось, они уже давно живут здесь, в горах. Разбойники увидели, что наш отряд состоит из храбрых молодцов, и пожелали перейти к нам в подчинение, предложив нам остаться с ними. В те дни мы были в положении, когда в страну свою боишься возвратиться, и дом родной не смеешь посетить. Поэтому-то мы и решили принять их предложение и временно укрылись здесь, в горах. И вот, к великой нашей радости, нежданно и негаданно, встретили сегодня вас троих. Тут Ло Чэньджи вспомнил о девице. «А что же это за родственница твоя?» — обратился он к Шишу. «Ты только послушай. Пока ты здесь сражался с ней, я захватил какие-то повозки и вместе с находившимися в них людьми пригнал их в стан. Затем я приказал привести всех тех, кто был в повозках, ко мне. Я собирался допросить их, зачем они тут разъезжают и что высматривают. Оказалось, что мы задержали мою тетку по матери, да к тому же еще и тещу мою». «Да как же это так?» — изумился Ло Чэньджи. «Покойный брат моей матери, Цзай Цзун, военный губернатор области Лунью, оставил после себя 2 дочерей — Цзай Инджань и Цзай Юньджань. Старшую из них, Инджань, отец сосватал мне в жены, когда я был еще младенцем. А та, с которой вы сейчас дрались, — это сестра ее, Юйджань. Они, оказывается, едут на экзамены в свой родной округ, а матушка решила их сопровождать. Вместе с ними едут на экзамены их двоюродные сестры, Минь Лань Сун и Би Цуань Джэнь. Юйджань всегда была заботливой дочерью. И вот, проезжая мимо этих мест, она побоялась, как бы мать не напугали какие-нибудь хищные звери, и потому отправилась вперед разведать путь. Мы же решили, что ее к нам подослали высмотреть здесь что-нибудь, и вступили с ней в бой. Хорошо, что все вовремя выяснилось, а то могла бы произойти досадная ошибка. Позвольте спросить вас, уважаемые, — обратился под конец Шишу к братьям Вэнь и Сюй Чэньджи. — Кто вы и откуда идете? Тут Ло Чэньджи представил Шишу своих друзей и рассказал ему, почему они здесь очутились. Шишу был очень тронут душевным благородством братьев Вэнь и Сюй Чэньджи, и вместе с Ло Чэньджи искренне благодарил их. По случаю этой встречи был устроен пир. Однако женщины решили не задерживаться и поспешили в путь, чтобы не опоздать на экзамены. Во время пира вдруг явились лазутчики и доложили, что на днях здесь должна проезжать семья Удзусы. Шишу и Ло Чэньджи сразу же решили воспользоваться этим случаем, чтобы отомстить Удзусы. Но что произошло дальше, будет изложено в следующей главе.